Глава 21. План добраться до Контерна за 10 дней провалился. Королевский тракт заметно отличался от имперского. Здесь уже чаще попадались поселения, в которых нас встречали не как врагов, а скорее как освободителей. Поэтому продвижение нашей армии значительно замедлилось. Со мной хотели встретиться и поговорить те, кто находились во главе этих поселений. Людям было важно узнать, что их ждет в будущем. Кто победит в этой войне? Вестонцы или аталийцы? Из этих встреч я вынес главное. Бергонцы не хотели быть под Аталией. Главная причина – это красные плащи. На одной такой встрече староста довольно большой, на 30 дворов, деревни Монтелаго, высказал общее мнение. Мол, одно дело, когда конфликт происходит между дворянами. Тогда простолюдинам ничего не остается, как ждать, кто из аристократов возьмет верх. Им ведь как ни крути, все равно, кому налоги платить. Главное, чтобы их сильно не трогали. Но совсем другое дело, когда в поселения и города приходят жрецы-фанатики из алого храма и начинают творить безобразие. Еще можно смириться, если те сожгут на костре одну или двух ведьм. Пускай горят, это даже хорошо. Ведьм никто не любит. Но когда они начинают разрушать местные храмы и запрещать молиться праотцу и праматери, такого бергонцы терпеть не намерены. В общем, к вестонцам местные были более лояльны. Те хоть и безобразничали, но на веру и храмы не покушались. А людей из моего войска, которое больше чем наполовину состояло пусть и из горцев, но по сути таких же бергонцев, так и вообще принимали за своих. Поэтому, когда на Королевском тракте начали появляться разрозненные отряды аталийцев, бежавших после поражения у реки Мируар, весть о нашем войске разлетелась по округе, словно пожар по степи. В том, что это войско движется на соединение с армией Вестонского принца, о которой местные уже тоже знали, чтобы слитным ударом покончить с легионами Золотого Льва, никто из них не сомневался. Монтелаго, кстати, была первой деревней на нашем пути. Староста, вместо того, чтобы уйти со всеми жителями в леса, возглавил небольшое посольство из самых уважаемых жителей и на свой страх и риск двинулся нам навстречу, прихватив с собой пару телег с продовольствием. После того, как я его благосклонно принял, выслушал и гарантировал безопасность всех его людей, а в конце еще и хорошо заплатил за привезенное продовольствие, такие посольства начали прибывать к нам каждый день. Где-то на третьи сутки нашего марша по Королевскому тракту к нам начали присоединяться небольшие вооруженные группы людей из местных, увеличившие численность нашего войска еще на почти 1500 человек. Среди них были как простые, вооруженные чем попало бергонцы, которых нам пришлось довооружать, благо трофейного оружия и доспехов было еще на одну армию, так и мелкие дворяне со своими небольшими отрядами. Последние были экипированы получше и в большинстве своем передвигались верхом. С появлением бергонских дворян маркиз де Ганди, а также другие аристократы из его свиты, развили активную деятельность по привлечению тех в свой отряд. Судя по докладам Вайры, которая была моими ушами, представители герцогов де Ганди и де Бофремона осыпали новоприбывших щедрыми обещаниями получения самых лакомых кусочков земли в Бергонии после победы над Золотым Львом. И я должен заметить, у них это неплохо получалось. Меня по вполне объяснимым причинам бергонские аристократы воспринимали как бастарда-выскочку, которому по какой-то непонятной им причине вдруг улыбнулась удача. А удача, как известно, дама переменчива и капризна. Сегодня она тебе благоволит, а завтра отворачивается от тебя, будто от незнакомца. Да, они прекрасно понимали, что я сильно одаренный и что мне повинуется все это разношерстное войско. Но дома Ганди и Бофремонов старейшие и влиятельнейшие в Вестонии. Да и, пожалуй, на всем материке. Шанс стать союзниками этих могущественных семей выпадает лишь один раз в жизни. В прежние времена на каких-то мелких дворян из небольшой горной страны представители герцогов даже не посмотрели бы. А тут вокруг них чуть ли не в пляс пускаются. В итоге неудивительно, что среди бергонских дворян было много тех, кто поверил в эти обещания, и отряд маркиза де Ганди за 7 дней постепенно разросся до 2500 всадников. А на 10-е сутки он вырос почти до 300, когда к нашей армии присоединился граф Робер де Лаквер с его 4 десятками бойцов, с которыми он отсиживался у себя в замке где-то на востоке страны. С этим графом у меня сразу же не сложилось. Оказывается, мы с ним уже виделись, в Нортланде. Правда, я его не запомнил. Он сопровождал своего сородича по материнской линии, графа Этьена де Марне. По понятным причинам, этот человек не питал ко мне симпатии, и это мягко говоря. Однако человеком он был хитрым и очень осторожным, поэтому со мной он был предельно учтив. Когда он со своим отрядом присоединился к маркизу де Ганди, меня это не удивило. Было забавно наблюдать, как вокруг него сразу же закрутили свои хороводы представители герцогов. Когда численность его отряда выросла до 300, маркиз де Ганди, набравшись смелости, попытался было диктовать мне условия. Его не устраивала скорость, с которой двигалось мое войско, а еще ему не понравился мой план – брать под контроль все поселения на нашем пути. В особенности он был против будущей осады такого крупного и хорошо защищенного города, как Контерн. По его мнению, мы должны были без остановок спешить на соединение с армией его отца, чтобы поскорее расправиться с Золотым Львом, и уже после победы над италийскими легионами можно было думать об осадах городов. Объяснять маркизу недопустимость наличия в тылу такого незахваченного города, как Контерн, я не стал. Мне было жалко моего времени, которое я мог потратить на более важные дела. Поэтому я просто поставил его перед фактом, что осада Контерна состоится, хочет того маркиз или нет. Де Ганди было возмутился, но я уже в который раз посоветовал ему, раз уж он так торопится, отправляться вместе со своим отрядом вперед на соединение с его героическим батюшкой. А мое войско тем временем будет действовать по ранее намеченному плану, отклоняться от которого я не намерен. Тем более, что этот план целиком и полностью одобрен и поддержан маршалом де Клермоном и графом де Левалем. Последний, кстати, отправился со мной и принял командование над легионерами, чем здорово облегчил жизнь мне и Сэмюэлю Кронеру, которому было сложно справляться с капитанами других когорт, считавших себя ровней ему. Старый генерал было пытался остаться возле маршала и поехать с ним в Сапфировую цитадель, но герцог де Клермон повелел ему помочь мне довести эту военную кампанию до логического финала. После откровенного разговора с маршалом де Клермоном, последующие наши беседы до самого его отъезда касались будущей битвы с Золотым Львом. Герцог присутствовал на всех наших военных советах, чем первое время здорово смущал моих командиров. Еще недавно они были простыми капитанами когорт, а теперь сам маршал де Клермон внимательно, не перебивая, выслушивал их предложения. И, о чудо, даже соглашался с некоторыми. На самом деле старик серьезно мне помог своими советами и, сам того не подозревая, на многое открыл мне глаза. В особенности это касалось будущих действий всех главных игроков, а именно Карла III, Альфонса V, герцогов де Ганди и де Бофремона и, в том числе, Золотого Льва. Должен заметить, что отношение маршала ко мне немного изменилось. Не кардинально, но заметно. Я больше не ощущал холодной неприязни, всегда исходившей от него по отношению ко мне. Внешне он никак этого не показывал, но не с моим чутьем пропускать такое. Теперь же что-то изменилось. Думаю, причина в том разговоре, что состоялся между нами несколько дней назад. Старик не соврал, от него более не исходило враждебности. Ей на смену пришло скорее любопытство и интерес. Много раз я вскользь ловил на себе его задумчивые взгляды. И у него в такие моменты было такое выражение лица, словно он видел меня впервые в своей жизни. А вообще герцог де Клермон заметно изменился. И неудивительно, сперва поражение, потом ранение. Позднее граф де Леваль мрачно поведал мне, что маршала в столице не ждет ничего хорошего. Скорее всего, король отлучит герцога де Клермона от двора и прикажет ему отправиться в одно из своих владений. По сути, это будет ссылка, иначе, если поражение маршала останется без должной реакции со стороны Карла, остальные аристократы этого не поймут. В том, что герцогу де Клермону придется в столице несладко, я убедился уже сейчас, потому как к нему относились маркиз де Ганди и его прихлебатели. Презрительные взгляды, практически полное игнорирование, как будто и не было за спиной прославленного вестонского маршала всех его побед. Но нужно отдать ему должное. Герцог де Клермон отвечал им тем же. Перед отъездом на прощание старик пожелал мне удачи, а также пригласил меня посетить его владение. При этом упомянул, что его супруга наверняка будет очень рада лично поблагодарить спасителя ее мужа. На этой вполне себе положительной ноте мы и попрощались. Когда повозка с полулежащим в ней герцогом отъезжала, я еще долго чувствовал на себе его пронзительный задумчивый взгляд. Под стены третьего по величине города в Бургонии мы прибыли только на 15-е сутки. Как я уже знал, Контерн являлся крупным экономическим и стратегическим центром в этой части страны с населением около 20 тысяч человек. Правда, это довоенные данные. Сейчас там осталось от силы 1080, не больше. Да и то в основном женщины, дети да старики. Контерн до войны был известен своими оживленными рынками, где можно было найти товары со всего королевства и из-за его пределов. Город окружали высокие каменные стены и сторожевые башни. В центре возвышался некогда величественный, а сейчас полуразрушенный донжон, видимо, служивший когда-то резиденцией местного бургомистра и командным пунктом для городского гарнизона. Чем ближе мы подъезжали, тем непрезентабельнее выглядели крепостные стены и башни. За последний год Контерн пережил несколько штурмов, поэтому был изрядно потрепан. Его жители выглядели не лучше. Делегация от Контерна, состоявшая из нескольких десятков глав городских гильдий, встретила нас в дне пути. После уже стандартных переговоров, на которых я пообещал безопасность жителям, мне были вручены символические ключи от города. Так что сейчас ворота были открыты настежь, и нас встречала пестрая и радостная толпа горожан. Женщины и детвора с улыбками на лицах и с сосновыми веточками в руках создали некий живой коридор, сквозь который проехала наша делегация. Войско тем временем встало лагерем у стен города. Я решил дать трехдневный отдых людям перед финальным марш-броском. Двигаясь вдоль искренне радующихся людей, мы выехали на центральную площадь, где нашему взору предстала длинная виселица, на которой, покачиваясь, висели трупы аталийских офицеров, командовавших небольшим гарнизоном. От облепленных мухами и вороньем тел ощутимо несло мертвечиной, и этот отвратительный дух распространялся по всей площади. Я понимал, что главы гильдии, восставшие против аталийского гарнизона и взявшие власть в свои руки, специально не снимали повешенных, дабы мы воочию убедились в их лояльности. Другими словами, они полностью брали ответственность за произошедшее на себя, тем самым сообщая всем и каждому, что этот город теперь управляется гильдиями, а не дворянами. Последние, к слову, висели рядом с аталийцами. Главы города объяснили нам, что повешенные бергонские дворяне были коллаборантами и полностью поддерживали власть красных плащей. Вид болтающихся на виселице бергонских аристократов маркизу де Ганди и его окружению очень не понравился. Некоторые из них громко выкрикивали проклятия и хватались за рукояти мечей, ведь среди трупов были их знакомые. С одной стороны, я их понимал, по местным понятиям простолюдины не имеют права казнить дворян, тем более такой позорной казнью. Случившееся в корне рушит сложившийся порядок вещей. Управляя войском маркиз де Ганди, город бы уже пылал, а главы гильдии заняли бы места казненных бергонских вельмож. И неважно, кого те поддерживали, аталийцев или вестонцев, не простолюдинам решать их судьбу. Я понимал возмущение дворян, но не принимал его. На мой взгляд, горожане являются истинными хозяевами Контерна, и вполне логично, что они казнили всех предателей, поддерживавших аталийцев и жрецов-фанатиков, которые целый год издевались над ними. Возмущение дворян не укрылось от внимания жителей города, и нашу делегацию начали постепенно обступать вооруженные люди из городского ополчения. Ситуация накалилась. Праздничный вечер грозил перерасти в кровавое побоище. Должен заметить, главы города заметно струхнули. Похоже, они и сами не ожидали, что демонстрация виселиц спровоцирует конфликт. Ведь если прямо сейчас толпа набросится на нашу делегацию, войско за стеной в течение нескольких часов зальет кровью все улицы города. Мне пришлось запрыгнуть на помост рядом с виселицами и толкнуть пространную пламенную речь, которую вся площадь выслушала молча. Я не оправдывал решение горожан, но и не поддержал порыв дворян. Я говорил об общем враге, что пришел на эту землю, о том, что только вместе мы сможем победить захватчиков. Особое внимание я уделил жрецам из Алого храма с его мерзким культом, красочно расписав все их злодеяния. Говорил я громко, долго и уверенно, даже сам не ожидал от себя такого напора. Люди этого мира, в отличие от моего родного, совершенно не искушены подобными зрелищами. Хотя даже в моем родном мире сильный оратор, искусно жонглирующий фактами, домыслами и пропагандистскими тезисами, способен запудрить мозги кому угодно. Когда я закончил и обвел замолкшую толпу внимательным взглядом, то заметил, что даже дворяне больше не хватали за мечи. Уже в конце я предложил снять трупы и похоронить их согласно местным обрядам. В общем, конфликт был исчерпан. По крайней мере, временно. Хотя я понимал, что жителям Контерна дворяне не простят смерть аристократов. Но это уже будет не моей проблемой. Ночь прошла без конфликтов, а на утро меня и моих людей проводили до Шато де Вертмар, небольшого замка, находившегося в окрестностях Контерна, который был временной ставкой Золотого Льва. Небольшой гарнизон аталийцев, охранявший замок, покинул его, когда запахло жареным, забрав все самое ценное. На данный момент Шато де Вертмар пустовал. Горожане уже побывали здесь и вынесли все, что не забрали аталийцы. Нетронутым осталось подземелье, вход в которое был запечатан магией. После внимательного осмотра я пришел к выводу, что неизвестный артефактор создал что-то вроде центрального мана-замка, аналог электронного замка из моего мира. Золотой паразит довольно быстро высосал всю ману из энергоканалов, и мы получили доступ к тому, что прятал маршал Ди Лоренцо. Когда дверь открылась, первое, что мы ощутили, это ударивший в нос отвратительный запах нечистот, немытых человеческих тел и гниющей плоти. Спустившись по каменно-винтовой лестнице, мы оказались в длинном подземелье, вдоль стен которого тянулись клетки с запертыми в них людьми. Многие из них, судя по тяжелому трупному запаху и безжизненным энергосистемам, были уже мертвы. Пока я медленно шел вдоль решеток, мои люди начали сбивать замки и вытаскивать полуживых узников наружу. У самой дальней клетки я остановился и вгляделся в худое серое лицо одного из заключенных. Этот бедолага был еще жив, он лежал на полу в ворохе какого-то полусгнившего тряпья у стены и внимательно следил за каждым моим шагом. Грубые черты лица, сухие губы, потухший взгляд, темно-карих глаз и неимоверно длинный нос. Я знаю только одного человека с таким носом. Когда по моему приказу один из моих бойцов сбил замок и открыл клетку, я вошел внутрь и присел на корточки в шаге от узника. Кажется, в его взгляде мелькнуло узнавание. Его глаза широко распахнулись, и он попытался пошевелиться. Незаметно сформировав алое плетение, я направил его на узника, а потом с улыбкой произнес. «Викон де Англан, собственной персоной! Кто бы мог подумать, что судьба сведет нас снова, да еще и в таком месте!»